Париж зимою 1915-го. Слепые застилая дни, дожди под вечер нежно немы, косматые цветут огни, как пламенные хризантемы. Стекают блики по плечам домов, лоснятся на каштанах, и город стынет по ночам в самосветящихся туманах. В ограде мреет голый сад, взнося колонну за колонной. Из мрака лепится фасад, слепой и снизу осветленный. Сквозь четкий переплет ветвей тускнеют медные пожары, блестят лучами фонарей пронизанные тротуары. По ним кипит людской поток пьянящих головокружений. Не видно лиц, и к стеблям ног простерты снизу копья теней. Калится рдяных углей жар в разверстых жерлах ресторанов, а в лица дышит теплый пар и запах жареных каштанов. 20 апреля 1915 года.